«Надеюсь, здесь никто не занимается чревовещанием?» — спросил я с надеждой, чувствуя, что в любую секунду готов сорваться с места и бежать отсюда без оглядки. Виски зевнул. У него был отличный набор внушительных и абсолютно здоровых, без признаков кариеса зубов. «Не завидую твоей мамаши», — сказал он. «Мучила, сражала, учила, а все без толку. Столько паники только потому, что я говорю на вашем ужасном языке. Слушай, дружище», — нервно сказал я, — «ты не мог бы выйти? Не потому, что ты мне не нравишься, а просто на одно утро уже достаточно. Зайди попозже, ладно?» Виски встал и отряхнулся. «У меня сейчас есть кое-какие дела, да и позавтракать нужно», — сказал он и пошел к двери, стуча когтями по полу. «Кроме того, надо повидаться с одним другом человека, простите за избитое выражение». Дверь за ним закрылась. Некоторое время мы молчали. «Какое наваждение!» — наконец сказал я, чтобы прервать тягостную паузу. «Может, дружно проснемся и посмеемся вместе, а?» «Ну нет», — ответил Гоголь, — «мне не до смеха, даже если я и проснулся. Лучше уж летающие женщины и исчезающие мужчины». Задумчиво продолжал я. «Может, собраться и умотать отсюда?» «Все равно не отвяжемся. Виски сказал мне, что поедет с нами», — мрачно ответил Гоголь. «Ты забирай его и уезжай сам», — предложила Мира. «А мы будем скорбеть тебе всю жизнь». Дверь открылась, вошел Ансел. «Все в сборе», — констатировал он. «Сейчас подадут завтрак. А нам пока нужно выработать план действий». «Вы уже слышали о собаке?» — спросил я. «Какой собаке?» «О том волкодаве, который сожрал Пабло. Он подружился с Сэмом». «Что же тут плохого? Собака — друг человека. Что, у вас есть возражения?» «Вообще-то нет. Но этот пес разговаривает. Только что мы имели удовольствие поболтать с ним». Ансел внимательно посмотрел на меня и сел на стул. «Разговаривает? Что значит разговаривает?» «Ну, я думал, вы нам это объясните. Нужно сначала взглянуть на него. А, впрочем, я уже не удивляюсь. Теперь вы и сами убедились, что Мира обладает сверхъестественными возможностями. Значит, все-таки мир, без сомнения. Вы мне не верили, а теперь сами убедились. Главное, уметь контролировать эти способности. Об этом я и хотел поговорить с Мирой». Маленькая мексиканка принесла завтрак, и было приятно увидеть, наконец, нормального человека без тени страха в глазах. Мира налила всем кофе, и док снова заговорил. «Послушайте меня внимательно, мисс Шамвей. Я убежден, что ваши возможности безграничны. Вам придется в это поверить, и нужно сделать так, чтобы вы контролировали и управляли этими силами. Я мало что знаю об этом, но убежден, что все чудеса возможны, только если вы настроены определенным образом. Сейчас, например, вы расслаблены и творить чудеса не можете. Но вчера вечером, когда вы были возбуждены нападением бандитов, создались как раз нужные условия. И повторяю, что возможности ваши безграничны, поэтому следует этим воспользоваться». Мира поставила чашку на стол. «Все, что я хочу, — решительно сказала она, — это вернуться к нормальной жизни». Ансел вздохнул. «Жаль. Вы, кажется, не понимаете, что с вашей нынешней силой вы можете стать повелительницей всего мира». «К черту!» — отрезала Мира. «Я уже сказала, чего хочу». «Может, она и права», — вмешался я. «Ведь неизвестно, сколько времени она будет обладать этой силой. Ансел задумался. «Вообще, насколько я знаю, это связано с Луной».